«Знаете, мне кажется, мы идеально подходим друг к другу», — перешел Фандорин ко второму пункту, не менее деликатному. «Я? Зрелый мужчина? Вы? Зрелая женщина? Есть древняя китайская формула, помогающая рассчитывать правильное сочетание мужского и женских возрастов в момент союза. Количество лет, прожитых невестой, должно равняться половине лет жениха, плюс 7. Так что к китайским понятиям вы не намного младше идеального для моей избранницы возраста. Вам 30-й год, а по формуле должно быть 34,5. Невелика разница». Как он и рассчитывал, сомнительная китайская премудрость заинтересовала Элизу. Она наморщила лоб, зашевелила губами. «Постойте, не могу сосчитать. Сколько же это вам лет? 34,5 минус 7 и умножить на 2? 55!» Она расстроилась. «Так много? Я не дала бы вам больше 45!» Тема для Ираста Петровича была болезненной, но он хорошо подготовился. «У человека бывают 3 возраста, и все они лишь относительно связаны с числом прожитых лет. Первый — возраст ума. Бывают старцы с интеллектуальным развитием 10-летнего ребенка. Встречаются и юноши со зрелым рассудком. Чем старее человек умом, тем лучше. Второй возраст — духовный. Высшее достижение на этом пути — дожить до мудрости. Она может снизойти на человека лишь в старости, когда отступили суета, иссякли страсти. До этого мне, как я теперь вижу, далеко. В духовном смысле я моложе, чем хотелось бы. Наконец, есть возраст физический. Здесь все зависит от правильной эксплуатации тела. Человеческий организм — это такой аппарат, который поддается бесконечному усовершенствованию. Износ с лихвой восполняется приобретенными навыками. Уверяю вас, сейчас я владею телом много лучше, чем в молодости. О, я видела, как вы за 2 минуты вбежали на трап галерки и спустились оттуда по тросу. Элиза целомудренно опустила глаза. Были у меня и другие возможности оценить ваше владение телом. Однако Ираст Петрович не позволил разговору перетечь в несерьезное русло. «Что скажете, Лиза?» Он почувствовал, что голос рывается, и кашлянул. «Как вам мое предложение?» «Все сейчас зависело даже не от ее слов, а от того, как она их произнесет. Если его искренность не пробилась сквозь защитную личину актерства, ничего путного из их союза не выйдет». Элиза побледнела, потом залилась краской, снова побледнела. Странные вещи. Ее глаза будто избавились от вечной косинки. Оба смотрели прямо на Фандорина. Одно условие. Она тоже будто внезапно охрипла. Никаких детей. Дай мне Бог не разорваться между тобой и сценой. Если мы не сможем ужиться друг с другом, нам будет больно, но мы справимся. А детей жалко. Это говорит не маска. С неимоверным облегчением подумал Ираст Петрович. Это говорит живая женщина. Обращение на «ты» уже ответ. Еще он подумал, что массу ждет разочарование. Не суждено японцу учить маленького Фандорина, как быть счастливым. «Разумно», — сказал Ираст Петрович вслух. «Я и сам хотел вас об этом просить». Однако здесь запас Элизиной разумности и сдержанности иссяк. Она вскочила, опрокинув стул, бросилась к Фандорину, прижалась и самозабвенно забормотала: «Держи меня крепко, не выпускай своих рук, иначе меня сорвет с земли, сдует в небо, я пропаду без тебя. Тебя мне Бог послал во спасение, ты моя единственная надежда, ты мой якорь, мой ангел-хранитель. Люби меня, люби, как только сможешь, и я буду любить тебя, как только умею, сколько хватит сил». А вот теперь он уже не мог понять, настоящая она сейчас или незаметно для себя соскользнула в какую-нибудь роль. Если и так, то как было сыграно, как сыграно.